а я хочу восстановить на моей сцене великолепный спектакль, то смею рассчитывать на ваши девушки послушание и разумность». Он взял со стола книгу и показал ее издри Анне. «Я уверен, вас обеих огромные актерские таланты сокрыты». «Очень глупо», — сказала Аглая и резкими движениями натянула платье. «Насколько мне известно», — продолжала она, обращаясь к Бурси, «Михаил Львович Растегаев хоть и проиграл меня прилюдно, но документов-то не подписал, так что не раба я вам, и держите вы меня незаконно». «Ну, коли не раба, так беглая», — вздохнул театральная Бурса, перелистывая большой том. Даже издали Анна увидела надпись на корешке «Апулей, золотой осел». «Беглую я могу случайно и до смерти запороть. Кто ж с меня спросит?» «Нет меня в разыскных списках», — возразила Аглая. «Так что, выходит, украли вы меня. Вор вы, Иван Кузьмич. Как есть вор?» «Можете вор, а можете нет. Может, я тебя и отпущу». Бурса поднялся на ноги и встал перед девушками, заложив руки за спину. «Да я решил. Я тебя отпускаю. Мне чужая собственность не нужна. Лошадей дам. Уходи. Но только одна. Анна Владиславовна, раба моя по закону, венчанная жена раба моего и моя раба». Он сделал длинную паузу, подышал и закончил. «Так что, ты уходишь?» Пуговицы на платье Аглаи располагались спереди и были очень мелкими, в цвет ткани, так что не различишь их в полутьме. Девушка справилась с застегиванием только на треть, когда вдруг, решившись, сорвала с себя платье. «Я готова играть в вашем спектакле», — совершенно спокойным ледяным голосом сказала она. «Можете изучать мое плечо. Но, кажется, рана уже затянулась. Только шрам остался. Хочу сказать, что и на ноге у меня есть шрам. Он от французской пули». «Что ты такое говоришь?» — возмутилась Анна, но Бурса перебил ее. «Вы обе будете играть в «Золотом осле», — довольный, — закричал он. «Я уверен, эта постановка во много крат превзойдет прошлую. Уверен, в ней будет столько чувства, столько любви, что и молодому Вертеру не приснится». «Я говорю, что у нас нет выхода», — будто не услышав восторженного вопля негодяя, — сказала Аглая. «Что мы против него можем еще сделать? Ну, скажи, что?» «Давай покончим с собою». «Нет», — возразила Аглая, — «глупости все это. Можно и большее унижение ради любви стерпеть». Прогулки в парке были запрещены, и Анна Владиславовна снова оказалась в запертой комнате. Ее больше не приглашали ни к завтраку, ни к обеду, и вообще не позволяли выходить. Сонька принесла книгу и пьесу, написанную по мотивам сочинения Апулея неким помещиком. Об этом романе Анна Владиславовна, конечно же, много раз слышала, но в руки неприличная книжка ей до сих пор так не попадалась. Начав с романа, девушка была неприятно удивлена отсутствием первой титульной страницы. Эту книгу, похоже, читали уже не один десяток раз и читали со страстью. Но сам роман оказался ничего особенного, обыкновенная античная проза, наподобие Дафниса и Хлои, ей даже скучно стало. Зато с первых же страниц пьесы, за которую Анна принялась после романа, девушке захотелось разорвать мерзкую рукопись в клочья, но Анна заставила себя дочитать до конца. Она хорошо помнила предыдущий паскудный спектакль, на котором ей пришлось присутствовать зрителям, и хотела хорошо уяснить, что же ей предстоит вытерпеть еще. Закончив чтение, Анна Владиславовна легла на кровати, на спину, закрыла глаза и твердо сказала себе: «Коли до дела дойдет, то убью себя. Главное — не бояться смерти. Все это хуже смерти. Если не попадется под рукою яду, то удавлюсь». Девушка снова заглянула в конец растрепанной книги. За последней строкой стоял хитрый маленький значок, явно не имеющий к тексту никакого отношения. Не сразу поняла она, где уже видела эту странную скрещенную кривую, пока и в памяти не всплыло одно необходимое воспоминание. В одной из их долгих бесед с Виктором лжеграф рассказывал, как они, желая обмануть королевских солдат и передать письма в Бастилию, писали молоком на обороте других писем. Чтобы прочесть тайнопись, листок следовало недолго подержать над свечою. «Но где же мне среди дня взять зажженную свечу?» — спросила сама у себя Анна. «Сонька только вечером принесет. Неужели придется ждать?» До самой темноты Анна Владиславна, лежа на кровати, перечитывала, пересматривала листки книги в поисках другого знака. Она даже запомнила, сама того не желая, несколько отвратительных реплик, в точности перешедших из книги в пьесу. Она даже повторяла их шепотом, повторяла, выстраиваясь сзади наперед, переставляла слова, но все тщетно. Значок был один.